Это же сроднило нашу группу с массой трудящихся и помогло ей ознакомить трудящихся с идеей анархизма в широком общественном смысле, идеей, которая призывала их к бдительности за действиями Временного правительства и Украинской Центральной Рады с ее секретариатом как раз в тот момент, когда они были наиболее вредными для практических целей революции. Трудящиеся района смело и во всеуслышание объявили через свои съезды, что они бдительно следят за своими палачами и готовятся взять в руки оружие против них. С конца августа 1917 года по району все общественные комитеты начали протестовать против тех или других присылаемых им приказов из центров. Протесты предварительно обсуждались на местах. Затем делегаты приезжали в гуляй-поле советоваться с группой, а после этого выносились окончательные решения. Однако, несмотря на это, очевидное самосознание тружеников, самосознание, открывшее им путь к полной духовной и материальной свободе и независимости от власти, к свободе, которую трудящиеся стремились обрести за какую угодно цену своей кровью, почувствовать ее в себе, под собой, вокруг себя, чтобы выявить свои социальные силы на пути к безвластному обществу, я говорю, несмотря на весь этот могучий, сильно проявляющийся трудящимися принцип уничтожения частной собственности на землю, фабрики и заводы, провозглашенный Гуляй-Польским комитетом защиты революции и подтвержденный районным съездом трудящихся, провести практически и полностью в жизнь не удалось. Временное правительство, имея у себя за спиной Керенщину, правую эсеровщину и меньшевизм, а через нее и государственный аппарат на местах, войска, стоявшие в стороне от дел трудящихся Гуляй-Польского района и не знавшие их революционных целей, повлияло на район и осадило порыв трудящихся, опередивших программы этих партий своими требованиями свободы для жизни и плодотворного творчества, и не допустило воплотиться в жизнь здоровому начинанию. И права буржуазии позорно восторжествовали, правда, временно, над революционными массами труда. Этому ревностно содействовали люди, шедшие под флагом социализма, люди, игравшие в социализм. Трудящиеся Гуляй-Польского района в своем дерзании стать полными хозяевами свободы и счастья в жизни на сей раз ограничились лишь тем, что за аренду помещикам не платили денег, взяли землю и ведение земельных комитетов, а над живым и мертвым инвентарем до весны поставили своих сторожей в лице заведующих, чтобы помещики не распродали его. Да удержали за собой контроль над производством. Тяжело было смотреть, как все тружники по району метались в своем физическом бессилии по сравнению с силой врагов. Бессилие было весьма очевидным, поэтому возник вопрос, где нужно искать силу. Трудящиеся пришли к тому, что найти ее можно и должно только в своих рядах. И они занялись снова пополнением и сплочением своих рядов, ибо только из них могут родиться грозные силы, при помощи которых труженики освободятся от насевшего на них и изнуряющего их зла государственности. Глава 14. Поездка к фабрично-заводским рабочим города Александровска. Несмотря на господствующую реакцию во всех правительственных учреждениях и рабочем совете города Александровска по отношению к трудящимся Гуляй-Польского района, делегаты от Гуляй-Польского совета и съезда, я и товарищ Антонов, выехали в Александровск к фабрично-заводским рабочим с докладом о контрреволюции в городе Александровске и его уезде, веря, что революционное Гуляй-Поле имеет свое значение в Александровске. Власти его встретили нас со злобой, но не осмелились помешать нам пройти официально по всем фабрикам, заводам и мастерским и поделиться с рабочими тем, что думают крестьяне, какие они намечают шаги в своем революционном деле, и узнать от рабочих, что думают они, какие планы на будущее имеются у них.